Глава 66. 16:00. Каждый в своем боксе, жокеи вцепились в гривы лошадей, все нервничали, а те, кто был в курсе, готовились взять Noble Star в коробочку. Ворота распахнулись, и через мгновение все 8 участников, сбившись в кучу, уже мчали бешеным галопом по короткому отрезку прямой. Вот они миновали финишный столб, вот вписались в первый поворот. Высоко согнувшись в седлах, все наездники шли бок о бок, почти касаясь, а некоторые касались друг друга. Лошади набирали мах, проскочив первую часть поворота, после которого, покрыв четверть дистанции, они выходили на дальнюю прямую. Пайлот Фиш держался у ограждения. Он уже вырвался вперед на полкорпуса. Баттерскотч Лесс занимала хорошую позицию, но еще не выкладывалась. Рядом с ней Уиннинг Билли немного отставал от Ноубл Стар, скакавший по внешней бровке, и не давал остальным занять место получше. Жокеи понимали, что все бинокли сейчас наведены на них, поэтому если уж берешься кого-то удерживать или оттеснять, делать это нужно ловко и осторожно. Каждый был предупрежден, что на кону миллионы, и оплошность может стоить будущего. Они с грохотом прошли поворот. В отставших летели комки грязи, и ход был очень скверный. Выйдя из поворота напрямую и расталкивая друг друга, чтобы занять позицию получше, они устремились вперед более широким махом. Запах пота одинаково возбуждал и лошадей, и седоков. Закусивший у дела Уиннинг Билли догнал Баттерскотч Лесс и шел рядом. Теперь он уже отставал от Пайлот Фиша всего на полкорпуса и бежал хорошо. Остальные двигались плотной группой, ожидая благоприятного момента, чтобы уйти в отрыв. Вот Баттерскотч Лесс, почуяв шпоры, рванулась вперед, обошла Пайлот Фиша, немного подстала и вновь опередила жеребца, который по-прежнему жался к ограждению. Травкин умело придерживал свою кобылку в хвосте группы на внешней бровке, потом дал шпоры, послав ее вперед, и приблизился к лидерам, приведя за собой всех остальных и чуть не столкнувшись с Лохинваром. Дождь усилился и хлестал по глазам. Уже болели от напряжения ноги, особенно колени. Когда всадники на всем скаку вылетели из прямой в поворот, между ними было меньше корпуса. Поворот был дальний, все сбились очень плотно, чтобы срезать угол, и тут взявшийся ниоткуда хлыст ужалил запястье Травкина. От неожиданности и боли он на миг ослабил хватку и чуть не потерял равновесие. Через секунду Алексей овладел собой. Кто нанес удар, он не знал, и ему было не до того, потому что он сосредоточился на прохождении поворота при этом ужасном ходе. Ни с того ни с сего серый аутсайдер Кинг Плей, скакавший у ограждения почти сразу за Пайлот Фишем, поскользнувшись, споткнулся. Перед глазами его жокея земля перевернулась, он упал вместе с лошадью, врезавшись в ограждение, и увлек за собой еще 2 участников. На трибунах все повскакали с мест. «Господи, кто это упал? Это не... это Noble Star! Нет, не она! Уиннинг Билл! Нет, он третий! Давай, ради Христа!» В ложе распорядителей поднялся гвалт. Данрос, глядя в бинокль, громко комментировал: «Упал Кинг Плей! Кинг Плей, Стрит Вендер и Голден Леди! Голден Леди поднялась, но, господи, у жокея травма! Кинг Плею не встать, он получил повреждение! Кто за кем идет? Кто за кем?» Чуть впереди Баттерскотч Лесс, потом Пайлот Фиш у ограждения, Уиннинг Билли, Noble Star, все идут ровно, входят в последний поворот, Лесс впереди на голову, остальные вплотную за ней. Охваченный возбуждением, Данрос впился глазами в лошадей. Сердце у него почти остановилось. «Давай, Алексей!» Его крик смешался с криками остальных. Переживал и Кейси, лишь Бартлетт наблюдал за всем этим отстраненно. Его мысли витали где-то далеко. В ложе Блэкс Горнт держал бинокль так же твердо и так же сдерживал возбуждение. «Давай!» — бормотал он, глядя, как Блу и Уайт подхлестнул Пайлот Фиша на повороте, как Нобл Стар сохранила выгодную позицию на внешней бровке, как Уиннинг Билли идет рядом с Лес, которая вроде бы чуть вырвалась вперед, но из-за угла поворота было не разглядеть. Руки Травкина снова ожгла чья-то плеть, однако, не обращая внимания на боль, он еще немного сократил разрыв на повороте. Пять оставшихся лошадей растеряли какие-то дюймы, а Баттерскотч Лес не пускала никого к ограждению. Блу и Уайт на Пайлот Фише понимал, что близится время для рывка. 10 ярдов, 5, 4, 3, 2, пошел! Они как раз выходили из поворота, и он дал жеребцу плеть. Пайлот Фиш рванулся вперед в дюймах от ограждения, теперь уже явно оторвавшись, потому что Баттерскотч Лес почувствовала шпоры и плеть на миг позже. Все жокеи сознавали или сейчас... или никогда. Выгнувшись параллельно шее Нобл Стар, Травкин склонился к ее уху и издал казацкий клич. Откликнувшись на первобытный зов, кобылка пошла длинным махом с раздувающимися ноздрями и пеной изо рта. Теперь пятеро участников уже неслись по прямой. Нобл Стар по внешней бровке. Уиннинг Билли дюйм за дюймом приближался к Лесс. Холки у всех были взмылены. Вперед вырывались то Лес, то Пайлот Фиш, а потом и серый в яблоках Мерин Лохенвар сделал заявку на победу, вырвав лидерство у Пайлот Фиша и заняв ближайшую к столбу позицию. Вовсю заработали хлысты и шпоры, и в глазах у всех маячил лишь финишный столб впереди. Оставалось 100 ярдов. На трибунах, балконах и в ложах стоял сплошной крик. Даже губернатор колотил кулаком по поручням балкона. «Давай, давай, Баттерскотч Лес!» А внизу, у финишного столба, толпа так напирала, выгибая шеи, что чуть не раздавила стоявшего у перил Джу 9 каратов. 90 ярдов, 80, летит грязь, все участники из последних сил рвутся к победе, охваченные возбуждением посреди нарастающего рева. «Лес вырывается вперед!» «Нет, погляди на Пайлот Фиша!» «Господи, это Лохенвар!» «Уиннинг Билли!» «Давай, давай, давай!» Травкин видел надвигающийся финишный столб. Сверкнула очередная молния, угловым зрением он заметил, как вперед на голову вырвался Лохенвар, потом Лес, Уиннинг Билли, теперь в лидеры потихоньку выдвигался Пайлот Фиш, а Уиннинг Билли и Лохенвар загораживали ему Травкину дорогу. Узрев обещанное открытое пространство, Блу и Уайт дал жеребцу финальную плеть. Тот стрелой рванул в свободный промежуток и оказался рядом с Баттерскотч Лес, потом обошел ее на голову. Блу и Уайт видел, как жокей Лес, не входивший в число посвященных, хлестнул кобылу и прикрикнул на нее. Травкин издал торжествующий клич, и Нобл Стар стала выкладываться в финальном спруте. Все 5 лошадей вылетели на заключительные ярды голова к голове. Вперед вырывался то Пайлот Фиш, то Уиннинг Билли, рядом с ними Нобл Стар, отстававшая лишь на голову на самую малость. Толпа бесновалась, как один ничего не соображающий буйно помешанный. Все наездники сбились в плотную группу. Нобл Стар по внешней бровке, Уиннинг Билли в каких-то дюймах от нее, его доставала Лес, ее настиг Пайлот Фиш, и теперь они чуть вырвались вперед. 40, 30, 20, 15! Вперед выходили то Нобл Стар, то Пайлот Фиш, то Лес, опять Нобл Стар, Уиннинг Билли, и вот уже финишный столб пронесся мимо, и ни один из них не знал, наверное, кто выиграл. Лишь Травкин был уверен, кто проиграл. Он намеренно резко дернул мундштук, сместив его на каких-то 2 дюйма и зажав намертво левой рукой. Движение было незаметное, но его оказалось достаточно, чтобы лошадь сбилась с шагу и шарахнулась в сторону. Она с громким ржанием покатилась в грязь, сбросив всадника на ограждение. Лес чуть не упала, но устояла на ногах. Остальные три лошади остались целыми и невредимыми. Травкин почувствовал, что парит в воздухе, а потом невыносимая боль разодрала грудь и расколола голову, и наступила темнота. Толпа ахнула на миг, забыв о скачках. Снова ослепительно сверкнула молния. Ливень хлынул сильнее, громче загрохотал гром, и на ипподроме началось светопреставление. «Пайлот Фиш не намного, ерунда, это была Нобл Стар на самую чуточку, ты не прав, старина, это был Пайлот Фиш, дзянь ломо! Господи, какой забег, о боже, смотрите, флажок протеста распорядителей, где, о господи, кто свалил? Я ничего не заметил, а ты, нет, что тут-то видишь в такой дождь? Даже в бинокль, боже, что теперь? Все эти проклятые распорядители, если они отнимут победу у моей лошадки, клянусь богом!» Увидев, что Нобл Стар упала и сбросила Травкина, Данрос метнулся к лифту. Он не видел, что произошло. Травкин оказался слишком хитер. В коридоре было полно других людей. Все взволнованно говорили, никто никого не слушал. «Мы выиграли на самую малость. В чем суть протеста? Господи боже мой! Нобл Стар, в чем суть протеста, Тайбань? Это объявят распорядители!» Среди общего гвалта Данрос снова ткнул пальцем в кнопку. Когда двери открылись, подошел Горнт. Все стали заходить в кабину, и так медленно, что Данросу хотелось зарычать от ярости. «Впереди был Пайлот Фиш! Совсем не намного! Йен!» — крикнул Горнт. Он был весь красный и старался переорать остальных. «Какой забег!» — крикнул кто-то. «Из-за чего протест?» «Ты знаешь, Йен?» — спросил Горнт. «Да!» — ответил тот. «Они хотят оспорить победу моего Пайлот Фиша! Ты же знаешь процедуру. Сначала распорядители разбираются, что к чему, а уж потом делают объявление». Взглянув в карие глаза Горнта, он понял, что тот в ярости. Видно, бесится от того, что не распорядитель. «И ты никогда им не станешь, ублюдок!» — тоже разозлился Данрос. «Пока я жив, будешь получать у меня черные шары!» «Это против Пайлот Фиша, Тайбань?» — вылез кто-то. «Боже милостивый!» — откликнулся он. «Вы же знаете правила!» Лифт останавливался на каждом уровне. В него втискивались владельцы лошадей, приятели. Снова раздавались крики о том, какая великолепная была скачка. Но в чем, черт побери, состоит протест? Наконец лифт спустился на самый нижний ярус. Данрос ринулся на дорожку, где, окруженный Мафу и служащими, лежал скрючившись недвижный Травкин. Нобл Стар давно уже поднялась, целая и невредимая, и носилась галопом в дальнем конце ипподрома, а высыпавшие на поле конюхи ждали подходящего момента, чтобы перехватить ее. На последнем повороте скакового круга, над чалым меренным Кингплеем, бедняжка мучился, у него была сломана задняя нога, и кость торчала наружу, склонился ветеринар. За ревом нетерпеливых зрителей, старавшихся перекричать друг друга, никто не услышал выстрела. Глаза всех были устремлены на табло тотализатора в ожидании решения распорядителей. Данрос опустился на колени рядом с бесчувственным телом Травкина, над которым один из мафу держал зонт. «Что с ним, доктор?» «В ограждение он не врезался, чудом пролетел мимо. Он еще жив, Тайбань, по крайней мере, пока», — нервно произнес доктор Мэн, полицейский патологоанатом. «Он больше привык к трупам, чем к живым пациентам. Трудно сказать, пока он не придет в себя. Никакого явного внешнего кровотечения нет. Шея и позвоночник вроде бы в порядке. Пока ничего не могу сказать». Поспешно подошли с носилками двое санитаров из бригады скорой помощи святого Иоанна. «Куда его доставить, сэр?» Данрос огляделся по сторонам. «Сэмми!» — позвал он одного из своих конюхов. «Сбегай за доктором Тули. Он должен быть в нашей ложе». Данрос повернулся к санитарам. «Пусть мистер Травкин остается в карете, пока не подойдет доктор Тули». «А как с остальными тремя жокеями?» «Двоих лишь тряхнуло, сэр. У одного, капитана Петикина, перелом ноги, но ему уже наложили шину». Они осторожно опустили Травкина на носилки. Подошел Макбрайт, потом Горнт и другие. «Что с ним, Йен?» «Еще неизвестно. Пока. Похоже, все в порядке». Данрос осторожно поднял одну руку Травкина и стал ее осматривать. Ему показалось, что он видел, как на дальнем повороте Алексею нанесли удар, и тот пошатнулся. По тыльной стороне правой руки Травкина тянулся безобразный красный рубец. На другой руке было то же самое. «Откуда это, доктор Мэн?» «О, возможно, след от поводьев», — уже с большей уверенностью проговорил маленький человечек. «Или хлыста, может быть, от удара. Возможно, он поранился при падении». Горнт ничего не сказал, глядя на Травкина, а внутри кипел от досады на Блу и Уайта. «Неумеха чертов! Все было так четко устроено! С тем переговорили, тому пообещали! Проклятие! Должно быть, пол ипподрома заметило, как он это сделал!» Данрос осмотрел пепельно-серое лицо Травкина. Ничего, кроме неизбежных синяков. Из носа тонкой струйкой сочилась кровь. «Уже свертывается», — прокомментировал доктор Мэн. «Это хороший знак». Торопливо подошел губернатор. «Как он?» Данрос повторил слова врача. «Надо же, какая неудача, что Нобл Стар так шарахнулась!» «Да». «Чем вызван протест распорядителей, Ян? Мы как раз собираемся обсудить это, сэр. Не желаете ли к нам присоединиться?» «О, нет-нет, благодарю вас. Я лучше подожду, потерплю. Хотел убедиться, что с Травкиным все в порядке». Губернатор чувствовал, что капли дождя затекают за шиворот. Он взглянул на небо. «Проклятая погода! Похоже, это надолго. Вы собираетесь продолжить состязание?» «Я хочу внести предложение отменить их или отложить». «Хорошая мысль!» «Да!» — подхватил Макбрайт. «Согласен. Мы не можем допустить еще одного несчастного случая». «Будет минутка, Ян», — сказал сэр Джеффри. «Загляните ко мне в ложу». Данрос насторожился. «Вы говорили с министром, сэр?» — спросил он, стараясь, чтобы голос звучал обыденно. «Да!» — подтвердил сэр Джеффри таким же безразличным тоном. «Он звонил по личной линии». Тут Данрос вспомнил о Горнте и остальных. «Я провожу вас, сэр», — потом повернулся к Макбрайду. «Я сейчас к вам присоединюсь», — и зашагал рядом с губернатором к лифту. «Не совсем удачное место для приватной беседы, верно?» — пробормотал сэр Джеффри, когда они остались одни. «Мы можем осмотреть дорожку, сэр». Данрос повел его к ограждению, молясь про себя. «Травяной покров ужасный. Вам не кажется?» — указал он на скаковой круг. «Весьма». Сэр Джеффри тоже повернулся спиной к любопытным взглядам. «Министр весьма обеспокоен. Решать насчет Брайана он предоставил мне, при условии, что мистер Синдерс и мистер Кросс согласятся отпустить его». «Но ведь они, конечно же, согласятся, сэр». Данрос с беспокойством вспомнил вчерашний разговор. «Я могу лишь поставить их в известность. Я поставлю их в известность, что это необходимо, если вы гарантируете мне, что так оно и есть. Лично вы». «Конечно», — медленно проговорил Данрос. «Но гораздо больший вес, несомненно, имело бы место Хевигела, Сазерби и других банкиров». «В банковских вопросах — да, но мне потребуется ваша личная гарантия, а также сотрудничество». «Не понял, сэр». «Этот вопрос придется решать, и очень деликатно вам, а не им. К тому же существует проблема с папками. Папками АМГ». «Что за проблема, сэр?» «Ответ на этот вопрос хотелось бы услышать от вас. Мистер Синдерс рассказал о вашей вчерашней беседе». Сэр Джеффри зажег трубку, закрывая пламя ладонями от дождя. После того, как Тайбань позвонил ему сегодня утром, он немедленно послал за Кроссом и Синдерсом, чтобы обсудить с ними вопрос обмена до того, как обращаться с просьбой к министру. Синдерс опять выразил озабоченность тем, что, возможно, над папками поработали. Он уверял, что, по-видимому, согласится отпустить Брайана Квока, если будет уверен в подлинности папок. Кросс предложил обменять Квока на Фэнфэна и остальных. И вот теперь сэр Джеффри испытующе смотрел на Данроса. «Что скажете, Ян? Сегодня должен приехать, точнее, должен был приехать Тип-Топ. Правильно ли я понимаю, что могу ответить положительно на его предложение?» «Да, при условии, что сначала получите согласие мистера Синдерса и мистера Кросса». «А вы разве не можете дать мне согласие, сэр?» «Нет». Министр выразился совершенно недвусмысленно. «Можете спросить их прямо сейчас, они на трибуне членов клуба. Им известно о результате вашего звонка». «Да». «Извините, но министр выразился очень недвусмысленно». Теперь сэр Джеффри говорил мягко. «Похоже, теперешний Тайбань благородного дома имеет репутацию человека справедливого и честного даже в высоких сферах. И министр, я рассчитываем на это». Их отвлек взрыв одобрительных возгласов. Нобл Стар прорвалась через кордон Мафу, пытавшихся изловить ее, и промчалась галопом мимо, раскидав в стороны конюхов и служащих. «Вероятно, сначала вам лучше разобраться с протестом распорядителей. Я буду у себя в ложе. Если желаете, приходите на чай или на коктейль». Данрос поблагодарил его и поспешно направился в комнату распорядителей. Голова у него шла кругом. «А, Ян!» — возбужденно воскликнул номинально председательствующий Ши Ти Джун, когда он вошел. Все распорядители уже были в сборе. «Нам нужно поторопиться с решением». «Это трудно сделать без свидетельства Травкина», — заметил Данрос. «Кто из вас видел, как Блу и Уайт хлестнул его?» Руку поднял лишь Макбрайт. «Значит, лишь мы двое из 12 человек». Данрос заметил, что за ним внимательно наблюдает Кросс. «Я в этом абсолютно уверен. На обеих руках у него рубцы. По словам доктора Мэна, их мог оставить хлыст или поводья при падении. Твое мнение, Пак?» «Лично я не заметил ничего такого», — нарушил неловкое молчание Пагмайер. «Смотрел я во все глаза, потому что поставил 1000 на Noble Star. Был удар или нет, разницы, похоже, никакой. Я не видел, чтобы какая-то из лошадей, кроме Кингплея, споткнулась. Noble Star продолжала гонку до самого финиша, и хлыстами орудовали все». Он бросил на стол отпечатки фотофиниша. Данрос взял их в руки. Фотография запечатлела то, что он видел своими глазами. Пайлот Фиш чуть впереди Noble Star, которая на самую малость опередила Баттерскотч Лесс, а та ненамного оторвалась от Уиннинг Билли. «Нахлёстывали лошадей все?» — продолжал Пагмайер. «Но это же поворот! Куда тут денешься? Вполне возможно, что удар нанесли случайно, если такое вообще было». «Шити, должен признаться, старина, я следил за своим стрит-вендером и проклинал Кингплея. Я считал, что твоя кобылка побьет Пайлот Фиша. Мы опросили остальных тренеров, и официальных жалоб не поступило. Я согласен с Пагом». «Роджер, я ничего предосудительного не заметил». «Джейсон». К его удивлению, Плам покачал головой, не соглашаясь. И Данрос снова вспомнил АМГ и его поразительное утверждение о принадлежности Джейсона к Северину. «Мы все прекрасно знаем, что Блу и Уайт хитрюга еще тот», — заявил Плам. «Его нам приходилось предупреждать и раньше. Если Тайбан и Дональд утверждают, что видели, я голосую за то, чтобы лишить Блую лицензии и аннулировать результат Пайлот Фиша, коль скоро вопрос будет поставлен на голосование». Дан раздал слово остальным распорядителям, но те колебались. «Давайте выслушаем жокеев. Уайта последним». Так и сделали. Все жокеи бормотали примерно одно и то же, мол, были слишком заняты своими лошадьми и ничего не заметили. Теперь распорядители выжидательно смотрели на Данроса. Он тоже смотрел на них, прекрасно понимая, что достаточно ему сказать «Я голосую за то, чтобы лишить Блу и Уайта лицензии и аннулировать результат Пайлот Фиша, и все будут за, сдадутся и проголосуют, как он хочет». «Я видел, как Блу это сделал», — говорил он себе. «Это видел Дональд и видели остальные». И это выбило Алексея из колеи на ту самую долю секунды, которой не хватило для победы. Тем не менее, если быть честным, я не считаю, что это стоило Noble Star победы. Виноват я сам. Не следовало ставить на пятый забег Алексея. Он должен был вытеснить Пайлот Фиша на ограждение на втором повороте, когда представилась такая возможность, или огреть Блу и Уайта плетью по лицу, а не по рукам. Лично я так бы и сделал, даже не задумался бы. Есть и другие, но... «Я ничуть не сомневаюсь, что удар был», — проговорил он. «Но случайный или намеренный, наверное, не скажет и сам Алексей. Я согласен, что не удар помешал Noble Star выиграть забег, поэтому предлагаю лишь предупредить Блу и Уайта, а результат оставить в силе». «Отлично!» — Шитти Джун с облегчением выдохнул и расплылся в улыбке. Общее напряжение спало. Никто не хотел конфронтации с самим Тайбанем и меньше всего Пакмайер. «Кто-нибудь против? Нет? Прекрасно. Давайте опубликуем фотофиниш в газетах и объявим решение по громкоговорителю. Вы сделаете это, Тайбань?» «Конечно. Но как быть с оставшейся частью программы? Гляньте, как льет. Дождь уже падал сплошной стеной». «Послушайте, у меня мысль», — и он изложил идею, только что пришедшую в голову. Раздались восторженные возгласы, смех. «Замечательно! Просто замечательно! Великолепно!» — расцвел Дунстон Бар. «Это заставит здешнюю шваль призадуматься!» — порадовался Пагмайер. «Прекрасная мысль, Тайбань!» — улыбался Макбрайт. «Просто замечательно! Ну, я в радиорубку, а вы, может, вызовете снова Блуи и зададите ему по первое число? Припугнете, а?» «Можно тебя на минуту, Ян?» — спросил Пагмайер. «Может, чуть позже?» «Конечно». «Роджер, мне бы надо с вами переговорить». «Почему нет? Я буду внизу на трибуне членов клуба с Синдерсом». «О, не в вашей ложе?» «Нет, я предоставил ее комиссару. Он устраивает прием для своих». «Ян!» «Да, Джейсон». «Как ты считаешь, будут завтра гонки по холмам?» «Если хляби небесные разверзлись надолго, вряд ли. Там будет сплошное болото. А что?» «Ничего. Я думал устроить прием с коктейлями в воскресенье вечером, чтобы отметить твой удачный ход с Суперфудс». «Неплохая мысль», — хмыкнул Шитти Джун. «Поздравляю, Йен. А видели, какое лицо было у Блицмана?» «Йен, ты придешь? Блицмана я приглашать не стану», — добавил Плам, и все вокруг засмеялись. «Прием будет на квартире нашей компании в Синклер Тауэрс». «Извини, но я сразу после полудня улетаю в Тайбэй. По крайней мере, таковы мои планы на текущий ма...» «Тебя не будет здесь в понедельник?» — вдруг перебил его озабоченный Пагмайер. «А как же документы и все остальное?» «Ничего страшного, Пак. В половине десятого мы заключаем сделку». Он обернулся к Пламу. «Джейсон, если я отменю поездку в Тайбэй или перенесу ее, то буду». «Прекрасно. С половины восьмого до половины десятого. Платье повседневное». Выйдя из комнаты, Данрос нахмурился. С чего это Плам раздобрился? Подобное было ему в диковинку. На всех заседаниях совета директоров, в частности в банке «Виктория», Джейсон обыкновенно принимал сторону Горнта и Хевигила, выступая против Стронс. За дверями комнаты распорядителей толпились нетерпеливые репортеры, владельцы лошадей, тренеры и зеваки. По пути к радиорубке, расположенной на самом верху, Данросу приходилось отметать сыпавшиеся градом вопросы. «Привет, сэр!» — диктор-информатор, как и все остальные в этой небольшой стеклянной кабине, из которой прекрасно просматривался беговой круг, пребывал в напряжении. «Замечательная скачка! Жаль, что...» «Вы уже приняли решение? Это Блуи, верно? Мы все видели, как он... хлыстом...» «Вы разрешите мне воспользоваться микрофоном?» «О, конечно!» — диктор поспешно встал, а Данрос уселся на его место и щелкнул выключателем. «Говорит Йен Данрос. По просьбе распорядителей хочу сделать два объявления». Его слова долго отдавались эхом в повисшей над ипподромом тишине. На трибунах и на всех остальных уровнях 50 тысяч человек затаили дыхание, не обращая внимания на дождь. «Во-первых, результаты 5-го забега». Наступило мертвое безмолвие, которое нарушал только шелест дождевых струй. «Пайлот Фиш чуть впереди Нобл Стар, которая опередила Баттерскотч Лесс». Последние слова потонули в радостном гамме и ропоте недовольных. Все вокруг кричали, спорили, радостно гомонили, ругались, а внизу, в паддоке, застыл потрясенный Горнт, который был убежден, что все, как и он, видели удар хлыстом, что его жокея поймали с поличным и вызвали на ковер, а значит, результат забега будет аннулирован. Среди всего этого переполоха на тотализаторе вспыхнули выигрышные номера 1, 7, 8. Чуть переждав, Данрос без труда повторил объявление на кантонском. Толпа слушала уже спокойнее. Тайные тревоги улеглись, потому что решение распорядителей считалось окончательным. И второе. Из-за плохих погодных условий и скверного состояния дорожки распорядители решили отменить остальные забеги сегодняшних состязаний. По толпе прокатился стон разочарования. Они перенесены на следующую субботу, когда состоятся еще одни специальные состязания. Раздался оглушительный рев восторга. Будут проведены 8 забегов, и в 5-м забеге выступят те же, что и сегодня. Pilot Fish, Butterscotch Less, Winning Billy, Street Vendor, Golden Lady, Lochinvar и Noble Star. Специальный повтор соревнования с удвоенными ставками и добавлением 30 тысяч. Раз за разом гремели одобрительные возгласы. Под аплодисменты и рев толпы кто-то в кабине сказал: «Господи, вот здорово придумано, Тайбань. Нобл Стар сделает этого черного ублюдка». «А нет, у нее ничего не выйдет. Баттерскотч, здорово придумано, Тайбань. Распорядители приносят вам благодарность. Благодарность за поддержку», — произнес Данрос в микрофон. Он повторил это на кантонском и добавил на обоих языках. «Через несколько минут будет сделано еще одно специальное объявление. Благодарю вас». Снова раздался радостный гул. Стоявшие под дождем ринулись под навесы или к окошкам для выплаты выигрышей. Все делились впечатлениями, стонали, кляли богов или благословляли их. Все выходы были забиты. Длинные очереди мужчин, женщин и детей ждали возможности протолкнуться наружу, чтобы еще долго добираться до дома, переполнившись каким-то новым счастливым ожиданием. Лишь обладатели выигрышных номеров на двойной Кинелле 8-го и 5-го во втором забеге, 1-го и 7-го в 5-м застыли, не сводя глаз с табло тотализатора и ожидая, когда покажут размеры выигрышей. «Будет еще одно объявление, Тайбань?» — спросил взволнованный диктор. «Да», — подтвердил Данрос, — «около 5». Хевигил сообщил ему, что соглашение с Ричардом Кваном заключено, и просил как можно скорее подойти в ложу Виктории. Данрос вышел из кабины и, очень довольный собой, помчался вниз по лестнице на следующий ярус, перепрыгивая через 3 ступеньки. «Горн должно быть ошарашен тем, что победа отдана Пайлот Фишу», — думал он. «Горн знал, и я знал, что это сговор и что исход предрешен, что бы ни предпринял Алексей. В основном поэтому я и не стал выступать. Они хотели проделать этот фокус со мной, и я точно угробил бы кого-нибудь. А вот в следующую субботу я выступлю. Но Блу и Уайт уже ни на что не осмелится, как и остальные. В следующую субботу игра пойдет по правилам, и за ними будут следить во все глаза, клянусь Богом. Его возбуждение возросло, и тут в толпе людей, заполнявшей коридор, он увидел поджидающего его Мертога. «А, Тайбань, можно ли...» «Конечно». Дэн расправил его через кухню в свою личную комнату. «Потрясающая гонка! Я выиграл целую кучу денег!» — восторженно выпалил молодой человек. «И здорово придумано насчет субботы!» «Прекрасно!» И тут Дэн ощутил, как на лбу у него выступил пот. «О, Господи!» — подумал он. «Мы в деле, мистер Мертог?» «Пожалуйста, называйте меня Дэйв. Начальство сказало... возможно. Они назначили заседание совета директоров на завтра в 9:00 по их времени. У нас будет 10:00 сегодня вечером, да? Отлично, мистер Мертог. Тогда позвоните мне по этому телефону». Данрос записал номер. «Пожалуйста, не потеряйте его и больше никому не давайте». «О, конечно, Тайбань. Я позвоню, как только...» «До которого часа можно звонить?» «Звоните, как только положите трубку после разговора с ними. Звоните, пока не дозвонитесь до меня». Данрос встал. «Извините, еще довольно много дел». «О, конечно, конечно!» Потом Мертог смущенно добавил. «Скажите, Тайбань, я только что услышал про аванс в 2 миллиона по предложению к General Stores». «Получить 2 миллиона от нас к 9:30 в понедельник — это будет похоже на давление. Я отчасти предполагал, что у вас возникнет подобное впечатление. К счастью, мистер Мертог, я не планировал, что эта скромная сумма наличными будет выплачена из ваших денег. Я знаю за Первым Центральным такую склонность — уподобляться мельницам господним. Они мелют медленно, если только не хотят убраться со сцены». Добавил он, вспомнив, сколько друзей пострадало, когда этот банк лихорадочно свернул свои операции много лет назад. «Не беспокойтесь, мой новый источник внешнего кредита более...» «Что?» — побледнел Мертог. «Мой новый источник внешнего финансирования мгновенно реагирует на неожиданные деловые предложения, мистер Мертог. На это им потребовалось всего каких-то 8 минут. Похоже, они питают к нам гораздо больше доверия, чем ваши директора». «Черт возьми, называйте меня Дэйв, Тайбань! Дело не в доверии, они, понятия не имеют, что такое Азия. Мне пришлось бы долго убеждать их, что благодаря приобретению контрольного пакета General Stores ваш валовой доход за 3 года должен удвоиться». «За 1 год». Твердо перебил Данрос, наслаждаясь произведенным впечатлением. «И очень жаль, что ваша группа ничего не получит из огромных доходов от этой малой части наших необозримых планов по расширению. Прошу вас, выпейте чаю в ложе. Извините, но мне нужно позвонить». Он взял Мертога под локоть, решительно вывел его в коридор и закрыл за ним дверь. Мертог стоял посреди кухни, уставившись на закрытую дверь, под веселый звон тарелок и кантонские ругательства 20 поваров и их помощников, которые сливались в оглушительный гул. «Господи Иисусе!» — пробормотал он чуть не в панике. 8 минут? Черт! Неужели нашего клиента хотят увезти проклятые швейцарцы?» И он неверной походкой побрел прочь. Тем временем Данрос, сняв трубку своего личного телефона, слушал гудок. «Вэй!» «Мистера Типа, пожалуйста», — тщательно выговаривая слова, произнес он на кантонском. «Это мистер Данрос». Слышно было, как трубку со стуком положили, и раздался резкий вопль ма. «Телефон! Это вас, батюшка!» «Кто там?» «Заморский дьявол!» Данрос улыбнулся. «Алло, это Йен Данрос, мистер Тип. Я лишь справиться, как ваше здоровье». «А, да, прошу извинить. не смог приехать, да. Возникли кое-какие срочные дела, понимаете, да? Очень срочные. А, кстати, как вам не повезло, Сноублстар? Только что услышал по радио, что Пайлот Фиш победил с минимальным преимуществом после протеста. В чем заключался протест? Данрос терпеливо рассказал и ответил на вопросы о покупке контрольного пакета General Stores в восторге от того, что эта новость уже широко известна. Если знает Тип-Топ, значит, это было опубликовано во всех газетах. Прекрасно. Думал он, ожидая, что Тип-Топ первым поднимет волнующую их обоих тему, но китаец оказался хитрее. «Ну, спасибо, что позвонили, Тайбань». «Не за что», — тут же проговорил Данрос. «О, кстати, между нами, насколько я понимаю, полиция, похоже, выяснила, что один из ее людей совершил ошибку». «Ага, я полагаю, эта ошибка будет немедленно исправлена». «Могу предположить, что очень скоро, если человек, о котором идет речь, пожелает уйти в отставку и воспользоваться разрешением выехать за границу». «Очень скоро? Это когда, Тайбань?» Данрос тщательно подбирал слова, стараясь выражаться туманно, хотя и официально. «Существуют некоторые формальности, однако, возможно, их удастся уладить довольно быстро. К сожалению, необходимо проконсультироваться с очень важными персонами. Уверен, что вы меня понимаете». «Несомненно. Однако могучий дракон неровне местной змее, я... Я так понимаю, что одна из ваших очень важных персон уже в Гонконге. Некий мистер Сейндерс». Данрос даже глазами захлопал, дивясь осведомленности Тип-Топа. «Кое-кто уже дал согласие», — сообщил он, встревожившись. «Мне казалось, что это мало с кем нужно согласовывать. Настоящее золото огня не боится». «Да». «Могу ли я связаться с вами сегодня вечером, чтобы доложить, как продвигается дело?» «Меня можно найти по этому телефону. Пожалуйста, позвоните мне в 9:00». Тип-Топ заговорил еще более сухим тоном. «Насколько я понимаю, вполне возможно, что ваша последняя просьба относительно банковских услуг может быть удовлетворена. Конечно, за предоставление полумиллиона гонконгских долларов наличными любой банк потребовал бы оформленные по всем правилам документы. Но, как мне сказали, для предоставления данного займа на 30 дней достаточно будет печатки Виктории, губернатора и ваших. Это незначительная сумма готова и может быть передана в течение ограниченного срока в любое время, когда будут выполнены необходимые процедуры. До этого момента все должно храниться в тайне, строжайшей тайне». «Конечно». «Благодарю вас за звонок». Данрос положил трубку и вытер ладони. В мозгу отпечаталось «в течение ограниченного срока». Он понимал и был убежден, что Тип-Топ это знает. Две процедуры, о которых шла речь, тесно связаны, но совсем не обязательны. «Господи Иисусе, обожаю Азию!» — довольный подумал он, выскакивая из комнаты. В коридорах сновал народ, многие уже толпились у лифтов, торопясь разъехаться по домам. Он заглянул в свою ложу, поймал взгляд Гавелана. «Эндрю, спустись на трибуны для членов клуба и поймай Роджера Кросса. Он там с человеком по фамилии Синдерс. Спроси, не могли бы они зайти ко мне в ложу на минутку. Быстро!» Гавелан сорвался с места. Данрос быстро зашагал дальше по коридору мимо окошек, где делали ставки. «Тайбань!» — окликнула его Кейси. «Мои соболезнования насчет Ноблстар, вы...» «Через минуту вернусь, Кейси, извините, некогда!» — отозвался на бегу Данрос. У одного из окошек, где получали выигрыши, он заметил Горнта, но это не испортило ему настроение. «Сначала самое важное», — подумал он. «Так ты хочешь получить 10 000? Помнишь наш спор?» «Наличными меня вполне устроят, спасибо», — сказал Горнт. «Я пришлю их попозже. Можно и в понедельник. Сегодня вечером. В понедельник я буду занят». Данрос вежливо кивнул и пошел дальше. В переполненной ложе Виктории стоял такой же гвалт, как и везде. Здесь выпивали, смеялись, звучали восторженные восклицания и ругательства в адрес Пайлот Фиша и уже делали ставки на следующую субботу. Появление Данроса вызвало еще больше восхищенных криков, выражений сочувствия, на него снова посыпался град вопросов. Он, как ни в чем не бывало, отвечал на них, в том числе и на тот, что задал Мартин Хэпли, стиснутый между дверью и Адриан. «Ох, отец, как жутко не повезло с Ноблстар! Я спустила все, в том числе деньги, выданные мне на месяц!» «Юные леди не должны играть в азартные игры», — ухмыльнулся Данрос. «Привет, Хэпли! Могу ли я спросить на...» «Чуть позже. Адриан, дорогая, не забудь про коктейль. Ты хозяйка?» «Ах да, мы там будем. Отец, не мог бы ты выдать мне авансом деньги на следующими?» «Конечно», — к ее удивлению проговорил Данрос, на минуту приобняв дочь, и стал протискиваться дальше к стоявшим неподалеку Хэвигилу и Ричарду Квану. «Привет, Ян! Не повезло, конечно, но Пайлот Фиша без сомнения был перевес», — заметил Хэвигил. «Согласен. Привет, Ричард!» Данрос передал ему отпечаток фотофиниша. «Чертовски не повезло нам обоим». Подошли посмотреть другие. «Боже, милостивый, совсем чуть-чуть. Я думал, что Ноблстар...» Проделав свой отвлекающий маневр, Данрос наклонился к Хэвигилу. «Все подписано?» «Да, 20 центов на долларе». Он согласился и подмахнул временные документы. «Официальные бумаги будут к концу недели. Этот подлец, конечно, пытался кое-что выпросить, но все подписано». «Чудесно. Ты провел потрясающую сделку». «Да», — кивнул Хэвигил. «Да, я знаю». К ним обернулся Ричард Кван. «А, Тайбань!» — он понизил голос до шепота. «Пол сказал вам о слиянии». «Конечно. Могу поздравить». «Поздравить?» — эхом отозвался подошедший Сазерби. «Если поздравлять, то с чертовским невезением. Вот что я вам скажу. У меня столько было поставлено на баттерскотч-лесс!» Все в помещении оживились, потому что вошел губернатор. Хэвигил поспешил встречать его. Дан раздвинулся рядом. «А, Пол, Ян, чертовски не повезло, но решение просто отличное. И то, и другое». Лицо сэра Джеффри сделалось суровым, и это ему шло. «Состязание в следующую субботу наверняка будет захватывающим». «Да, сэр». «Пол, вы хотели сделать официальное заявление?» «Да, сэр». Хэвигил повысил голос. «Прошу внимания!» Никто даже ухом не повел, пока Данрос не взял ложечку и не постучал ею по заварочному чайнику. Постепенно наступила тишина. «Ваше превосходительство, леди и джентльмены, от имени директоров Гонконгско-китайского банка «Виктория» имею честь объявить, что достигнуто соглашение о немедленном слиянии с великим гонконгским банком Хопак...» Мартин Хэпли выронил стакан. «Банк Виктория дает полную гарантию сохранности вкладов всем клиентам Хопак...» И остальные слова потонули в громких криках одобрения. На балконах соседних лож вытягивали шеи, стараясь угадать, что происходит. Новость громко передавали тем, кто заглядывал из коридоров, и одобрительные возгласы множились. Хэвигила осаждали вопросами, и он поднял руку, наслаждаясь тем, какой эффект произвело его объявление. Наступила тишина. Сэр Джеффри торопливо произнес: «От имени правительства Ее Королевского Величества должен сказать, что это замечательная новость, Пол. Хорошая для Гонконга, Хорошая для банка. Хорошая для вас, Ричард, и для Хопак. О, да, сэр Джеффри, подтвердил Кван радостно и громко, уверенный, что сделал гигантский шаг к рыцарскому званию. Я решил, конечно, вместе с нашими директорами, я решил, что для Виктории будет полезно упрочить свое положение в китайском сообществе. И Хевигил, не церемонясь, поспешно перебил его. Ричард, позвольте мне закончить официальное объявление. «А подробности оставим для нашей пресс-конференции», — он глянул на Мартина Хэпли. «Мы планируем провести ее в понедельник в полдень, но все детали сделки уже согласованы. Верно, Ричард?» Ричард Кван начал было еще одну вариацию, но под взглядами Данроса и Хевигила быстро притих. «Да-да», — промямлил он, но, не удержавшись, добавил. «Мне очень приятно, что мы теперь партнеры с Викторией». «Извините, мистер Хевигил!» — быстро выкрикнул Хэпли. «Можно вопрос?» «Конечно!» — благодушно проговорил Хевигил, прекрасно понимая, о чем пойдет речь. «Этот ублюдок Хэпли должен убраться», — думал он, — «тем или иным способом». «Могу ли я спросить, мистер Хевигил, как вы предполагаете выплатить деньги всем клиентам Хопак, а также вашим, Блэкс и всех других банков, когда из-за паники в кассе не хватает наличных?» «Это все слухи, мистер Хэпли, слухи», — беззаботно ответил Хевигил и добавил, вызвав взрыв смеха. «Запомните, даже целой тучи москитов не прогрохотать раскатом грома. Экономика Гонконга крепка, как никогда. Что касается так называемой паники, она уже в прошлом. Виктория дает гарантию вкладчикам Хопак, дает гарантию по слиянию с Truance и General Stores, дает гарантию, что останется в бизнесе еще на 120 лет. Но, мистер Хевигил, вы не ответите. Не волнуйтесь, мистер Хэпли. Давайте прибережем подробности нашего... того, как мы раскрыли над Хопак зонтик великодушия, до пресс-конференции в понедельник». Он тут же повернулся к губернатору. «Прошу извинить, сэр, я оглашу это публично». Он протиснулся к двери, и снова послышались приветственные возгласы. Кто-то запел, ведь он такой славный парень, все подхватили... Шум стоял такой, что можно было оглохнуть. Данрос обратился к Ричарду Квану на кантонском, процитировав старинное выражение «когда уже достаточно останавливаются». «Хэя! Ах, да! Да, Тайбань! Да, действительно!» Банкир еле выдавил из себя улыбку, поняв скрытую в этих словах угрозу, но тут же напомнил себе, что ему чертовски повезло, что теперь, когда он вошел в совет директоров Виктории, Венера Пань наверняка будет стелиться перед ним, и его улыбка стала шире. «А вы правы, Тайбань. Мясо в избытке, в красных палатах, и вино там течет рекой. Мой опыт принесет большую пользу нашему банку. Хэя!» И он отошел с важным видом. «Боже, ну и денек!» — пробормотал Джон-Джон. «Да-да, чудесный!» — воскликнул Макбрайт. «Джон-Джон, дружище, вы должны гордиться полом». «Да, конечно». Джон-Джон провожал взглядом Хевигила. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Просто устал. Работал допоздна». Джон-Джон не спал почти всю ночь, прикидывая, как провести слияние безопасно для Виктории и для вкладчиков Хопак. Это была его идея, и сегодня утром он потратил немало утомительных часов на то, чтобы втолковать Хевигилу. Настало время работать по-новому. «Мы сможем провернуть это, Пол, и получить такой кредит доверия и создать опасный прецедент. Не думаю, что твоя идея настолько хороша, как ты воображаешь». Лишь увидев, какой фурор произвело эффектное объявление Данроса, Хевигил изменил свое мнение. «Ничего», — устало думал Джон-Джон. От этого выиграем мы все — Виктория, Гонконг, Хопак. Мы, без сомнения, лучше распорядимся деньгами инвесторов, акционеров и спонсоров. Гораздо лучше, чем Ричард. Став Тайбанем, я использую опыт слияния с Хопак для спасения от банкротства в будущем. Под нашим управлением активы Хопак начнут приносить замечательный доход, как любая из десятка компаний, даже как Стронс. Усталость Джон-Джона как рукой сняла, и он заулыбался. Ух, скорее бы понедельник и открытие торгов. В ложе Стронс Питер Марлоу с мрачным видом, облокотясь на поручни, смотрел вниз на толпу. С навеса, защищающего ложи, лились потоки дождя. У трех расположенных уступами балконов для голосующих и неголосующих членов такой защиты не было. Мокрых лошадей вели по рампе вниз, забрызганные грязью конюхи вливались в промокшую толпу, растекавшуюся с ипподрома. — Что с вами, Питер? — спросила Кейси. — О, ничего. Не из-за Флёр? Никаких проблем там, я надеюсь? — Нет. — Может быть, из-за Грея? Я видела, как вы схватились. — Нет, Грей здесь ни при чем, хотя он человек невыносимый, невоспитанный и ярый противник всего, что есть ценного. Марлоу неожиданно улыбнулся. — Мы с ним говорили лишь о погоде. — Ну да. — И то вы выглядели чертовски подавленным. Проиграли в пятом? — Да, но дело не в этом. Сегодня у меня получилось лучше, чем когда-либо. Гораздо лучше. Он помолчал, а потом обвел рукой ложи и все вокруг. Я размышлял вот о них, о 50 с лишним тысячах китайцев здесь, на ипподроме, и еще 3-4 миллионах за его пределами, и о том, что за каждым из них богатейшее наследие прошлого и восхитительные тайны, и от каждого можно услышать совершенно фантастический рассказ. Я не говорю уже о 20 с лишним тысячах европейцев высокого и низкого положения, здешних тайбанях, пиратах, фрибутерах, которые наживаются на незаконной торговле, бухгалтерах, лавочниках, правительственных служащих. Почему они тоже выбрали Гонконг? И я проникаюсь пониманием того, что как ни старайся, сколько ни читай, слушай или спрашивай, очень многого о гонконгских китайцах или о самом Гонконге не узнаешь никогда, никогда. Все это будут лишь поверхностные знания. «Везде одно и то же», — усмехнулась она. «О нет, не скажите. Здесь кто только не собрался со всей Азии». Возьмите, к примеру, вон того типа, что в третьей ложе отсюда, кругленького такого китайца. Он ворочает миллионами, а жена у него клептоманка, поэтому куда бы она ни направлялась, за ней тайно следуют его люди и оплачивают товар каждый раз, когда она что-нибудь стащит. Во всех магазинах знают и ее, и его, и все очень цивилизовано. Где еще в мире вы встретите такое? Его отец был Кули, а дед разбойником с большой дороги, а вон его — мандарином, а вон того — крестьянином. Один из мужчин, что рядом с ним, тоже мультимиллионер, нелегально возит опиум и другие запрещенные товары в Китай, а его жена... Ладно, это уже другая история. «А что это за история?» — он улыбнулся. «У некоторых жен истории не менее завораживающие, чем у их мужей, а иногда и похлеще. Одна из дам, с которыми вы сегодня познакомились, нимфоманка, и...» «О, да будет вам, Питер! Правильно Флёр говорит, что вы все придумываете». «Возможно». «О, да, но некоторые китайские дамы такие же хищницы, как все женщины на земле, между нами говоря». — Уверены? Жена-ненавистник в эткой. — Да говорят, вот... Оба рассмеялись. — Вообще-то они намного умнее нас, китайцы. Мне говорили, что вон те китайские матроны с блуждающим взором предпочитают иметь в любовниках европейцев для безопасности. Китайцы обожают сплетни, скандалы, и большая редкость найти падкого до любовных у тех китайца, который смог бы не разболтать свой секрет или защитить честь дамы. Так что дамы остерегаются, и неспроста. Если поймают, очень плохо придется. Действительно очень плохо. Китайский закон весьма суров, — он вынул сигарету. Может быть, потому приключение становится более волнующим. Любовная связь? Он наблюдал за ней, размышляя, что бы она сказала. Назови он закрепившееся за ней прозвище. Ему восторженно шепнули об этом четверо разных китайских приятелей. «О да! Дамы здесь гуляют вовсю, некоторые из них. Взгляните вон туда. Видите, в ложе разглагольствует человек в блейзере. Он Дай Люй Мао Цзи, носит зеленую шапку». Это китайское выражение означает, что он рогоносец. У его жены есть любовник, его собственный приятель — китаец. Зеленую шапку? Да, китайцы — удивительный народ. У них потрясающее чувство юмора. Несколько месяцев назад тот самый китаец поместил объявление в одной из китайских газет. «Я знаю, что ношу зеленую шапку, а вот жена того, кто мне ее доставил, нагуляла аж двоих детей от других». Кейси удивленно уставилась на него. «Вы хотите сказать, что он поставил под этим свое имя?» «О, да. Это была анаграмма, обыгрывающая одно из его имен. Но все заинтересованные лица поняли, о ком идет речь». «Что? Так и было на самом деле?» «Какое это имеет значение?» — пожал плечами Питер Марлоу. «Он утер сопернику нос, и тот задал взбучку неверной супруге». «Это несправедливо. Совсем несправедливо». «В ее случае это было справедливо». «Но что она сделала?» «Заимела двух сыновей, а другой...» «Да ладно, мистер сказочник!» «Эй, глядите, доктор Тули!» Она обшарила взглядом дорожку внизу. Что-то не очень довольный у него вид. «Надеюсь, с Травкиным все в порядке. Я слышал, Тули ходил его осматривать». «Падение было еще то». «Да, ужасно». И того, и другого доктор Тули подробно расспрашивал о здоровье, и они понимали, что над ними по-прежнему витает призрак тифа, а может быть, холеры и, конечно же, гепатита. «Джосс», — твердо сказал тогда Питер Марлоу. «Джосс», — эхом повторила она, пытаясь не переживать из-за Линка. «Для мужчины это куда опаснее», — думала Кейси, припоминая слова Тули. «Гепатит может испортить вам печень, а если вы мужчина, то и всю жизнь. Навсегда». Она немного помолчала. «Питер, создается впечатление, что люди здесь живут как-то... увлекательнее. Думаете, дело в том, что это Азия?» «Наверное. Ведь обычаи здесь так отличны. А в Гонконге все самое-самое. Я считаю, что Азия — центр мира, а Гонконг — его сердцевина». Питер Марлоу махнул рукой, отвечая кому-то в другой ложе, кто приветствовал Кейси. «Вот еще один ваш поклонник». «Ланда?» «Очаровательный мужчина». Кейси провела с ним некоторое время в перерыве между забегами. «Вы должны приехать в Макао, мисс Чалок. Может, у нас получится поужинать завтра? В половине восьмого будет удобно?» Мата произнес это с изумительным шармом старого света, и Кейси очень быстро поняла, что он имел в виду. Во время ланча Данрос предупредил ее насчет португальца. «Он хороший парень, Кейси», — деликатно сказал Тайбань. «Но если ты чужестранец, Гуйлао, а в особенности такая красавица, как вы, да еще в первый раз в Азии, лучше не забывать об осторожности, даже если тебе больше 18». «Поняла, Тайбань», — усмехнулась она. Но сегодня в безопасности ложи Стронс она позволила мать очаровывать себя. Оставшись в одиночестве, она снова выстроит свои оборонительные порядки, как и завтра вечером. «Посмотрим, Ланда», — обронила она. Почему не поужинать? Смотря, когда я вернусь с морской прогулки. Пока не ясно, состоится она или нет, из-за погоды. А с кем вы едете? С Тайбанем? С друзьями. Ага. Ну, если не в воскресенье, дорогая, тогда, может, получится в понедельник. При желании вы с мистером Бартлеттом откроете здесь и в Макао бездну деловых возможностей. Можно мне позвонить завтра всем и узнать, будете ли вы свободны? «Так или иначе, я с ним справлюсь», — успокаивала она себя, и эта мысль грела. «Хотя нужно быть осторожнее с вином и, может, даже водой, на случай старого доброго Микки Финна». «Питер, а здешние мужчины, искатели любовных приключений, они используют Микки Финн?» «Вы имеете в виду мату?» — прищурился он. «Нет, вообще». «Я сомневаюсь, что китаец или евразиец подсунет Микки Финн Гуйлао, если вы об этом». Он нахмурился, и лицо у него покрылось морщинами. «Скажу лишь, что вам, тем не менее, следует быть поосмотрительнее с ним и с европейцами. Если откровенно, вы будете у них в списке одной из первых. У вас есть что-то такое, от чего большинство из них падает в обморок от возбуждения». «Ну, спасибо», — она оперлась на перила балкона, довольная комплиментом. «Вот бы Линк был здесь. Терпение». «А это кто?» — спросила она. «Старик, что так и пожирает глазами молодую девушку. Внизу, на первом балконе, смотрите, он ее за задницу лапает». «О, это один из местных пиратов. Четырехпалую. А девица Венера Пань, звезда местного телевидения. Молодой человек, что беседует с ними, его племянник. Вообще-то поговаривают, что он его сын. У этого парня диплом Гарвардской школы бизнеса и американский паспорт. Такой смышленый, что на ходу подметки рвет. Старик четырехпалый — еще один здешний мультимиллионер. По слухам, занимается контрабандой, золотом и всем остальным. Кроме законной жены, у него три наложницы разного возраста, а теперь он ухлёстывает за Венерой Пань. Она была подружкой Ричарда Квана. Была. Но, возможно, теперь, после слияния с Викторией, бросит четырехпалого и вернется к банкиру. Живет четырехпалый на старой гнилой джонке в Абердине, а свои несметные богатства держит под спудом. А, взгляните-ка вон туда, сморщенный старик и женщина, с которыми разговаривает Тайбань». Она проследила за направлением его взгляда, ложа через одну. «Это ложа Шити Джуна», — пояснил он. «Шити — прямой потомок Мэй-Мэй и Дирка через их сына Дункана. Тайбань когда-нибудь показывал вам портреты Дирка?» «Да», — она чуть поежилась, вспомнив нож корги, вонзенный в портрет ее отца Тайлера Брока. Кейси раздумывала, сказать об этом Питеру или нет, и решила, что не стоит. «Сходство необычайное». «А то нет. Вот бы мне попасть в долгую галерею». «Ну да ладно, это пожилая чета, с которой он сейчас разговаривает, снимает двухкомнатную квартирку на шестом этаже в доме без лифта в Глессингс-Пойнт. А между тем они — владельцы огромного пакета акций «Стронс». Перед ежегодным собранием совета директоров действующему Тайбаню всякий раз приходится идти к ним на поклон и ломать шапку, и спрашивая право голосовать их акциями. Это право неизменно предоставляется, как изначально повелось, но все же он должен приходить лично». «А почему так?» «Того требует приличия. А еще из-за корги», — мимолетная улыбка. «Это была великая женщина, Кейси, но как бы мне хотелось быть знакомым с ней. Во время боксерского восстания, восстания Хэтвани на рубеже 19 и 20 веков, когда в Китае полыхал пожар очередной войны, эти наводившие на всех ужасы Хэтуани получали определенную финансовую поддержку от Цыси, вдовствующей старухи императрицы, и, конечно же, поощрялись ею. Они называли себя кулак во имя гармонии и справедливости, и боевой клич у них был «Защитим династию Цин и убьем всех заморских дьяволов. Тут Кейси надо взглянуть правде в глаза. Европейские державы вместе с Японией здорово расчленили Китай. Так вот, их этвани набросились на все иностранные торговые дома, на сеттельменты, которые не имели защиты, и уничтожили их. Разграбили они и все владения благородного дома в Пекине, Тяньцзине, Фуджоу и Кантоне. Благородный дом оказался в ужасном положении. В то время обязанности Тайбаня снова номинально выполнял старый сэр Лохлин Строн, последний сын Роба Строна, сухорукий от рождения. Он стал Тайбанем после Кулума. Карга назначила его на этот пост, когда ему было 18, сразу после смерти мужа, а потом, после того, как погиб в море Дирк Данрос, и он без нее не смел и шагу ступить до самой своей смерти в 15 году. Ему было тогда 72. «Откуда у вас все эти сведения, Питер?» «Придумываю», — величественно произнес он. «Так что Карге срочно нужны были деньги, и немалые. Множество ценных бумаг Стронс приобрел дед Горнта, из-за чего возникший было подъем деловой активности сменился спадом. Никаких обычных источников финансирования не имелось, и занять ей было негде, потому что вся Азия, все хонги находились в одинаково стесненном положении». А отец человека, с кем сейчас беседует Тайбань, был королем нищих в Гонконге. Когда-то нищенство тут процветало. И вот рассказывают, что король нищих явился к Карге. «Желаю купить пятую часть благородного дома», — объявил он с большим достоинством. «Продадите? Предлагаю 200 тысяч таэлей серебром». А это была как раз та сумма, которая требовалась Карге, чтобы выкупить ее бумаги. Они поторговались для приличия, и он остановился на десятой части, на 10%. И это была невероятно честная сделка, потому что и тот, и другой понимали, за эту сумму он мог получить процентов 30-40, ибо к тому времени Карга уже пришла в отчаяние. Он не потребовал никакого контракта, лишь оттиск ее печатки и обещание, что каждый год она или Тайбань будут являться к нему или к его потомкам, где бы те ни жили, и спрашивать разрешение на голосование их акциями. Пока Тайбань просит об этом, право на голосование будет предоставлено. Но почему, досточтимый король нищих, зачем тебе нужно спасать меня от моих врагов? — спросила Карга. — Потому что твой свекр, старый зеленоглазый дьявол, когда-то спас репутацию моего деда и помог ему стать первым королем нищих Гонконга. «И вы во все это верите, Питер?» — вздохнула Кейси. «О, да?» — он обвел взглядом Хэппи Вэлли. «Когда-то здесь было малярийное болото. Дирка его привел в порядок». Он затянулся сигаретой. «В один прекрасный день я напишу книгу о Гонконге». «Если будете курить и дальше, не напишите ничего и никогда». «Намек понял, окей, брошу сейчас же, на сегодня, потому что вы такая красивая». Он затушил сигарету. «Еще одна улыбка, но уже другая. И, а ведь я мог бы рассказать вам немало любопытного о многих, кого вы встретили сегодня, но не стану». «Это нечестно, неправильно. Того, что было на самом деле, я никогда не расскажу, хотя знаю очень много». Кейси рассмеялась вместе с ним и перевела взгляд со странной пожилой четы вниз на другие трибуны. И тут же невольно ахнула. Под балконом ложи членов клуба она увидела Орландо, а возле нее совсем близко Линка. Даже с такого расстояния трудно было не заметить, что эти двое счастливы вместе. «Что слу?» — начал Питер Марлоу и осекся, тоже увидев их. «О, не стоит беспокоиться!» Помолчав, она отвернулась. «Питер, вы говорили об услуге. Могу я попросить о ней сейчас?» «Чего вы хотите?» «Я хочу знать все про Орландо». «Чтобы уничтожить ее?» «Чтобы защитить от нее Линка». «А может, он не хочет, чтобы его защищали, Кейси?» «Клянусь, я никогда не воспользуюсь этим, как перед Богом, если только не почувствую, что это необходимо». Марлоу вздохнул. «Мне очень жаль», — с огромным сочувствием произнес он. «Но то, что я могу рассказать о ней, вряд ли послужит защитой вам или Линку. Или позволит уничтожить Орланду, лишить ее лица. Да и знаю я что-нибудь эдакое, все равно не стал бы рассказывать, Кейси. Это было бы непорядочно, верно ведь?» «Да, и все же я прошу вас». Она неотрывно смотрела на него, не ослабляя натиска. «Вы говорили про услугу. Когда вам понадобилась помощь, я пришла. Теперь помощь нужна мне. Пожалуйста». Он долго глядел на нее. «А что вам известно об Орландии?» Она рассказала про Горнта, про Макао, про ребенка. «Тогда вы знаете все, что знаю я. И, наверное, вам следует ее пожалеть». «С какой стати?» «Потому что она евразийка, одинокая, беспомощная, чья единственная поддержка Горнт, а это так же ненадежно, как и все остальное в этом мире. Орландо живет на острие ножа. Она молода, красива и заслуживает того, чтобы у нее было будущее. Здесь у нее никакого будущего нет». «Кроме Линка». «Кроме Линка или кого-то вроде него». Глаза Питера Марлоу отливали стальным блеском. «Возможно, для него это было бы не так уж и плохо». «Потому что она азиатка, а я нет?» Снова эта непонятная улыбочка. «Потому что она женщина, и вы тоже. На все карты на руках у вас. Единственное, что нужно решить для себя... «Нужна ли вам война с Орландой?» «Будьте откровенны со мной, Питер, пожалуйста. Я прошу вас. Что вы мне посоветуете? Я просто в панике, признаюсь вам в этом. Пожалуйста». «Хорошо, но не будем считать это услугой, которую я вам должен. Ходят слухи, что вы с Линком не любовники, хотя очевидно, что вы любите его. Говорят также, что вы вместе уже 6 или 7 лет и очень близки, но не связаны формальными узами. Он потрясающий мужчина, вы потрясающая женщина, из вас вышла бы замечательная пара. Главное слово здесь — пара, Кейси. Возможно, деньги, власть и паркон вам нужны больше, чем Линк. Вот в чем ваша проблема. Не думаю, что вы сможете иметь и то, и другое». «А почему?» «Сдается мне, что вам надо выбирать. Или паркон, власть, богатство и Бартлетт в качестве друга. Или вы миссис Линг Бартлетт и ведете себя так, любите так, как вела бы себя, как любила бы, и в том, черт возьми, нет никакого сомнения, Орландо. В любом случае надо идти до конца. И вы, и Линк, слишком сильные личности, и, вероятно, слишком часто проверяли друг друга, чтобы обманываться. У него уже был развод, поэтому он настороже. У вас прошел возраст слепой Джульеттиной любви, значит, вы тоже начеку». «Вы еще и психолог». «Нет, и не отец-исповедник», — усмехнулся он. «Хотя мне нравится узнавать людей, выслушивать признания, но читать нравоучения и тем более давать советы, слуга покорный, это самое неблагодарное занятие в мире». «Значит, компромисса не существует?» «Думаю, что нет. Но не забывайте, я не вы. У вас собственная карма, независимо от Орланды. Если не она, будет другая женщина, лучше или хуже, может, более красивая, а может быть и нет, потому что, как ни посмотри, Орландо — роскошная женщина, которая имеет все, чтобы сделать мужчину счастливым, чтобы он был всем доволен и жил как мужчина. Извините, не хотелось, чтобы вы сочли меня поборником мужского превосходства, но раз уж вы спрашиваете... Я посоветовал бы вам принять решение и сделать это как можно скорее. В ложу Шити Джуна торопливо вошел Гавелон и направился к Данросу. «Добрый день!» — вежливо поздоровался он с пожилой четой. «Прошу прощения, Тайбань, но Кросс и тот второй, которых вы хотели видеть, уже уехали!» «Проклятие!» Данрос на секунду задумался, потом извинился и вышел вместе с Гавелоном. «Ты будешь на коктейле?» «Да, если ты этого хочешь. Хотя, боюсь, сейчас я не очень-то подхожу для компании. Давай заглянем сюда на минуту». Данрос первым зашел в свою личную комнату. Стол был накрыт для чая, в ведерке стояла бутылка «Дом Периньон». «Что-то отмечаем?» — спросил Гавелон. «Да. Три вещи. Покупку контрольного пакета General Stores, спасение Хупак и начало новой эры». «Вот как?» «Да», — Данрос начал открывать бутылку. «Например, ты. Я хочу, чтобы в понедельник вечером ты вылетел в Лондон с детьми». Глаза Гавелона расширились, однако он ничего не сказал. «Я хочу, чтобы ты проведал Кэти, встретился с ее специалистом, а потом отвез ее и детей в Эвис-Ярд-Касл. Я хочу, чтобы ты занял Эвис-Ярд на 6 месяцев, а, возможно, на 1 или 2. На 6 месяцев точно. Занимай весь восточный флигель», — Гэвилл нахнул. «Ты возглавишь новое подразделение, очень секретное. О нем не должен знать ни Алластер, ни мой отец, ни один из членов семьи, включая Дэвида. Никто, кроме меня». «Что за подразделение?» — на лице Гавелона был написан восторг и счастье. «Есть один человек. Я хочу, чтобы ты поближе познакомился с ним сегодня вечером, Эндрю. Джейми Кирк. Жена его особо несколько бесцеремонная, но ты пригласи их в Эвис-Ярд. Я хочу, чтобы ты незаметно обосновался в Шотландии, в частности, в Абердине. Хочу, чтобы ты потихоньку покупал недвижимость, участки под промышленную застройку, причальные сооружения, земли, подходящие для строительства аэропортов, посадочные площадки для вертолетов рядом с портом. Там порт есть? Господи, Тайбань, откуда мне знать? Я там никогда не был. Я тоже. Как? Данрос рассмеялся при виде изумленного лица Гавелона. «Не переживай. Твой начальный бюджет составит 1 000 000 фунтов стерлингов». «Господи, откуда, черт возьми, этот миллион во...» «Не беспокойся». Данрос вытащил пробку, аккуратно придержал ее, чтобы не вылетело с хлопком, и разлил светлое сухое вино. «В ближайшие 6 месяцев ты получишь 1 000 000 фунтов стерлингов. В течение ближайших 2 лет еще 5 000 000 фунтов». Гавелон совсем растерялся. «Я хочу, чтобы за это время благородный дом, незаметно так, стал силой в Абердине. Чтобы мы владели лучшими землями, пользовались влиянием на городской совет. Я хочу, чтобы ты стал лардом Абердина, а также земель, лежащих к западу от него до Инвернесса и к югу до Данди. За 2 года. Сумеешь?» «Да, но...» Гавелон беспомощно остановился. Ему всю жизнь хотелось уехать из Азии. Кэти и детям тоже, но возможности никак не представлялось. И никто об этом даже не помышлял. И вот эта несбыточная мечта становится реальностью по воле Данроса, а он никак не может поверить своему счастью. «Но зачем?» «Поговори с Кирком. Очаруй его жену. И помни, парнишка, рот на замке». Данрос подал ему бокал и другой взял себе. «Ну, за Шотландию, за новую эру и за твои новые владения». И добавил про себя: «И за Северное море. Призываю всех богов в свидетели, благородный дом приступает к реализации экстренного плана номер 1».